А эти шесть княжон и графиня-внучка, весь этот контингент невест, умеющих, по словам Фамусова, принарядить себя тафтицей, бархатцем и дымкой, поющих верхние нотки и льнущих к военным людям. Это Хлёстова, остаток екатерининского века, с моськой, с арабкой-девчонкой. Это княгиня и князь Петр Ильич, без слова, но какая говорящая руина прошлого. Загорецкий, явный мошенник, спасающийся от тюрьмы в лучших гостиных и откупающийся угодливостью вроде собачьих поносок. Эти НН и все толки их, и все занимающее их содержание. Наплыв этих лиц так обилен, портреты их так рельефны, что зритель хладеет к интриге, не успевая ловить эти быстрые очерки новых лиц и вслушиваться в их оригинальный говор. Чацкого уже нет на сцене. Но он до ухода дал обильную пищу той главной комедии, которая началась у него с Фамусовым в первом акте, потом с Молчалиным, той битве со всей Москвой, куда он по целям автора затем и приехал. В кратких, даже мгновенных встречах со старыми знакомыми успел он всех вооружить против себя едкими репликами и сарказмами. Его уже живо затрагивают всякие пустяки, и он дает волю языку. Рассердил старуху Хлёстову, дал не в попад несколько советов Горичу, резко оборвал графиню-внучку и опять задел Молчалина. Но чаша переполнилась. Он выходит из задних комнат уже окончательно расстроенный и по старой дружбе в толпе опять идет к Софье, надеясь хоть на простое сочувствие. Он поверяет ей свое душевное состояние. «Миллион терзаний», — говорит он. «Груди от дружеских тисков, ногам от шарканья, ушам от восклицаний, а пуще голове от всяких пустяков. Здесь у меня душа каким-то горем сжата», — жалуется он ей, не подозревая, какой заговор созрел против него в неприятельском лагере. «Миллион терзаний и горе. Вот что он пожал за все, что успел посеять». До сих пор он был непобедим. Ум его беспощадно поражал больные места врагов. Фамусов ничего не находит, как только зажать уши против его логики и отстреливается общими местами старой морали. Молчалин смолкает. Княжны графини пятятся прочь от него, обожженные крапивой его смеха. И прежний друг его, Софья, которую одну он щадит, лукавит, скользит и наносит ему главный удар в тихомолку, объявив его под рукой вскользь сумасшедшим. Он чувствовал свою силу и говорил уверенно. Но борьба его истомила. Он, очевидно, ослабел от этого миллиона терзаний, и расстройство обнаружилось в нем так заметно, что около него группируются все гости, как собирается толпа около всякого явления, выходящего из обыкновенного порядка вещей. Он не только грустен, но и желчен, придирчив. Он, как раненый, собирает все силы, делает вызов толпе и наносит удар всем. Но не хватило у него мощи против соединенного врага. Он впадает в преувеличение, почти в нетрезвость речи, и подтверждает во мнении гостей распущенный Софьей слух о его сумасшествии. Слышится уже не острый ядовитый сарказм, в который вставлена верная определенная идея, правда, а какая-то горькая жалоба, как будто на личную обиду, на пустую или, по его же словам, незначащую встречу с французиком из Бордо, которую он в нормальном состоянии духа едва ли бы заметил. Он перестал владеть собой и даже не замечает, что он сам составляет спектакль на бале. Он ударяется и в патриотический пафос, договаривается до того, что находит фраг противным рассудку и стихиям, сердится, что мадам и мадемуазель не переведены на русский язык, словом, он мелет чушь. Заключили, вероятно, о нем все шесть княжон и графиня-внучка. Он чувствует это и сам, говоря, что в многолюдстве он растерян, сам не свой. Он точно сам не свой, начиная с монолога о французике из Бордо. И таким остается до конца пьесы. Впереди пополняет столько миллион терзаний. Пушкин, отказывая Чацкому в уме, вероятно, всего более имел в виду последнюю сцену четвертого акта в сенях при разъезде. Конечно, ни Онегин, ни Печорин, эти франты, не сделали бы того, что проделал в сенях Чацкий. Те были слишком дрессированы в науке страсти нежной, а Чацкий отличается и, между прочим, искренностью и простотой, и не умеет, и не хочет рисоваться. Он не франт, не лев. Здесь изменяют ему не только ум, но и здравый смысл, даже простое приличие. Таких пустяков наделал он. Отделавшись от болтовни Репетилова и спрятавшись в швейцарскую в ожидании кареты, он подглядел свидание Софьи с Молчалиным и разыграл роль Отелло, не имея на то никаких прав. Он упрекает ее, зачем она его надеждой завлекла, зачем прямо не сказала, что прошлое забыто. Тут что ни слово, то ни правда. Никакой надежды она его не завлекала. Она только и делала, что уходила от него, едва говорила с ним, призналась в равнодушии, назвала какой-то старый детский роман и прятанье по углам ребячеством и даже намекнула, что Бог ее свел с Молчалиным. А он потому только, что так страстно и так низко был расточитель нежных слов, в ярости за собственное свое бесполезное унижение, за напущенный на себя добровольно самим собою обман, казнит всех, а ей бросает жестокое и несправедливое слово «С вами я горжусь моим разрывом», когда нечего было и разрывать. Наконец, просто доходит до брани, изливая желчь на дочь и на отца, и на любовника-глупца, и кипит бешенством на всех, на мучителей толпу, предателей, нескладных умников, лукавых простаков, старух зловещих и так далее, и уезжает из Москвы искать уголка оскорбленному чувству, произнося всему беспощадный суд и приговор». Если бы у него явилась одна здоровая минута, если бы не жег его миллион терзаний, он бы, конечно, сам сделал себе вопрос, зачем и за что наделал я всю эту кутерьму, и, конечно, не нашел бы ответ. За него отвечает Грибоедов, который неспроста окончил пьесу этой катастрофой. В ней не только для Софьи, но и для Фамусова и всех его гостей ум Чацкого, сверкавший как луч света в целой пьесе, разразился в конце в тот гром, при котором крестятся по пословице мужики. От грома первая перекрестилась Софья, остававшаяся до самого появления Чацкого, когда Молчалин уже ползал у ног ее все той же бессознательную Софьей Павловною, с той же ложью, в какой ее воспитал отец, в какой он прожил сам весь его дом и весь круг. Еще не опомнившись от стыда и ужаса, когда маска упала с Молчалина, она прежде всего радуется, что ночью все узнала, что нет укоряющих свидетелей в глазах. А нет свидетелей, следовательно, все шито да крыто. Можно забыть, выйти замуж, пожалуй, за Скалозуба. А на прошлое смотреть? Да никак не смотреть. Свое нравственное чувство стерпит. Лиза не проговорится, Молчалин пикнуть не смеет. А муж? Но какой же московский муж из жененных пажей станет озираться на прошлое? Это и ее мораль, и мораль отца, и всего круга. А между тем Софья Павловна индивидуально не безнравственна. Она грешит грехом неведения, слепоты, в которой жили все. Свет не карает заблуждений, но тайны требуют для них. В этом двустишие Пушкина выражается общий смысл условной морали. Софья никогда не прозревала от нее и не прозрела бы без Чацкого никогда за неимением случая. После катастрофы, с минуты появления Чацкого, оставаться слепой уже невозможно. Его суда не обойти забвением, не подкупить ложью, не успокоить нельзя. Она не может не уважать его, и он будет вечно ее укоряющим свидетелем, судьей ее прошлого. Он открыл ей глаза. До него она не сознавала слепоты своего чувства к Молчалину, и даже разбирая последнего в сцене с Чацким по ниточке, сама собой не прозрела на него. Она не замечала, что сама вызвала его на эту любовь, о которой он, дрожа от страха, и подумать не смел. Ее не смущали свидания наедине ночью, и она даже проговорилась в благодарности к нему в последней сцене за то, что в ночной тиши он держался больше робости во нраве. Следовательно, и тем, что она не увлечена окончательно и безвозвратно, она обязана не себе самой, а ему. Наконец, в самом начале, она проговаривается еще наивнее перед горничной. «Подумаешь, как счастье своенравно», — говорит она, когда отец застал Молчалина рано утром у ней в комнате. «Бывает хуже, с рук сойдет». А Молчалин просидел у нее в комнате целую ночь. Что же разумела она под этим «хуже»? Можно подумать, бог знает что, но позор тому, кто об этом худо помыслит. Софья Павловна вовсе не так виновата, как кажется. Это смесь хороших инстинктов с ложью, живого ума с отсутствием всякого намека на идеи и убеждения, путаница понятий, умственная и нравственная слепота. Все это не имеет в ней характера личных пороков, а является как общие черты ее круга. В собственной, личной ее физиономии прячется в тени что-то свое, горячее, нежное, даже мечтательное. Остальное принадлежит воспитанию. Французские книжки, на которые сетует Фамусов, фортепиано, еще с аккомпанементом флейты, стихи, французский язык и танцы — вот что считалось классическим образованием барышни. А потом кузнецкие мосты, вечные обновы, балы, такие, как этот бал у ее отца, и это общество — вот тот круг, где была заключена жизнь барышни. Женщины учились только воображать и чувствовать, и не учились мыслить и знать. Мысль безмолвствовала, говорили одни инстинкты. Житейскую мудрость почерпали они из романов, повестей, и оттуда инстинкты развивались в уродливые, жалкие или глупые свойства. Мечтательность, сентиментальность, искание идеала в любви, а иногда и хуже. В снотворном застое, в безвыходном море лжи у большинства женщин снаружи господствовала условная мораль, а втихомолку жизнь кишела за отсутствием здоровых и серьезных интересов, вообще всякого содержания, теми романами, из которых и создалась наука страсти нежной. Онегины и Печорины — вот представители целого класса, почти породы, ловких кавалеров, первых любовников, театральный термин. Эти передовые личности в высший свет — такими являлись в произведениях литературы, где и занимали почетное место со времен рыцарства и до нашего времени, до Гоголя. Сам Пушкин, не говоря о Лермонтове, дорожил этим внешним блеском, этой представительностью хорошего тона, манерами высшего света, под которой крылось и озлобление, и тоскующая лень, и интересная скука. Пушкин щадил Онегина, хотя касается легкой иронией его праздности и пустоты, но до мелочи и с удовольствием описывает модный костюм, безделки туалета, фронтовство и ту напущенную на себя небрежность и невнимание ни к чему, это фатовство позирования, которым щеголяли денди. Дух позднейшего времени снял заманчивую драпировку с его героя и всех подобных ему кавалеров и определил истинное значение таких господ, согнав их с первого плана. Они и были героями и руководителями этих романов, и обе стороны дрессировались до брака, который поглощал все романы почти бесследно, разве попадалась и оглашалась какая-нибудь слабонервная, сентиментальная, словом, дурочка, или героем оказывался такой искренний сумасшедший, как Чацкий. Но в Софье Павловне, спешим оговориться, то есть в чувстве ее к Молчалину, есть много искренности, сильно напоминающей Татьяну Пушкина. Разницу между ними кладет московский отпечаток, потом бойкость, умение владеть собой, которое явилось в Татьяне при встрече с Онегином уже после замужества, а до тех пор она не сумела солгать о любви даже няне. Но Татьяна деревенская девушка, а Софья Павловна московская, по-тогдашнему развитая. Между тем она в любви своей точно так же готова выдать себя, как Татьяна. Обе, как в лунатизме, бродят в увлечении с детской простотой. И Софья, как Татьяна же, сама начинает роман, не находя в этом ничего предосудительного, даже не догадываясь о том. Софья удивляется хохоту горничной при рассказе, как она с Молчалиным проводит всю ночь, ни слова вольного. И так вся ночь проходит. Враг дерзости, всегда застенчивый, стыдливый, вот чем она восхищается в нем. Это смешно, но тут есть какая-то почти грация. И куда далеко до безнравственности? Нужды нет, что она проговорилась словом «хуже» — это тоже наивность. Громадная разница не между ею и Татьяной, а между Онегином и Молчалиным. Выбор Софьи, конечно, не рекомендует ее, но и выбор Татьяны тоже был случайный, даже едва ли ей и было из кого выбирать. Вглядываясь глубже в характер и обстановку Софьи, видишь, что не безнравственность, но и не Бог, конечно, свели ее с Молчалиным. Прежде всего, влечение покровительствовать любимому человеку, бедному, скромному, не смеющему поднять на нее глаз, возвысить его до себя, до своего круга, дать ему семейные права. Без сомнения, ей в этом улыбалась роль властвовать над покорным созданием, сделать его счастье и иметь в нем вечного раба. Не вина, что из этого выходил будущий муж-мальчик, муж-слуга, идеал московских мужей. На другие идеалы негде было наткнуться в доме Фамусова. Вообще, к Софье Павловне трудно отнестись несимпатично. В ней есть сильные задатки недюжинной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена в духоте, куда не проникал ни один луч света, ни одна струя свежего воздуха.